18 июля состоялась церемония открытия Пхеньянского среднего училища. Здесь присутствовали ЧТБОК, соответствующие работники, преподаватели и воспитанники Пхеньянского среднего училища, работники столичных органов партии, власти и смежных единиц, жители и строители училища, кандидатов в члены Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Пхеньянского городского парткома Ким Сугир выступил с речью. В Пхеньянском среднем училище отражена родительская любовь Ким Чен Ына, который ничего не жалеет ради наших детей, будущих хозяинов социалистической Кореи, чтобы дать им самое большое счастье в мире. Это колыбель счастья для воспитанников. Нужно выращивать воспитанников будущими опорами могучей Кореи с духовным богатством, моральной чистотой и физическим совершенством, а также обращать внимание на уход и эксплуатацию училища, которое великолепно построилось как образцовой и стандартной в области среднего образования, подчеркнул Ким Сугир. По окончании церемонии ее участники осмотрели Пхеньянское среднее училище.